Трущобные люди. Человек и собака. Лиска, ляг на ноги, да погрей их, ляг, стуча от холода зубами, проворчал нищий, стараясь подобрать под себя ноги, обутые в опорки, обернутые тряпками. Лиска, небольшая желтая культяпая дворняжка, ласково виляя пушистым хвостом и улыбаясь во весь свой ротик с рядом белых зубов, поднялась со снега и легла на заскорузлые ноги нищего. — Эх, лисичка, и холодно нам с тобой, и голодно. Кою ночь ночуем на морозе, одеваться некуда. Ночлежных обходы пошли, как раз к дяде. В тюрьму угодишь, а здесь, в саду, на летнем положении, хоть не ахти как, а все на воле. Еще спасибо, что и так подвал не забили. И чего это в саду дом пустует? Лучше бы отколотили доски, да бедных пущали, а вот хлебушка-то у нас с тобой нету. Ничего, до лет потерпим, а там опять на вольную работу, опять в деревню косить пойдем, и сыты будем». В лагеря сходим, солдаты говядинки дадут. Наш брат солдат собак любит. Сам его в Туреччине собачонку взял щенком в лесу, как тебя же, выкормил, выходил и офицеру подарил. В России он ее взял. Чудаком звали собаку-то. Бывал, командир позовет меня и спросит, как звать собаку. Чудак, мол, ваше благородие. А он, Покельч, не поймет, обижается, думает, его чудаком-то зовут. Славная собака была, вот и тебя, как ее тоже паршивым щенком достал, выкормил, да на горе. Голодаем вот. Лиска виляла хвостом и ласково смотрела в глаза нищим. Начало светать, на Спасской башне пробило 6. Фонарщик прошел по улице и потушил фонари. Красноватой полосой засветлела зорька, погашая одну с другой звездочки, которые вскоре слились со светлым небом. Улицы оживали. Завизжали железные петли, отпираемых где-то лавок, черные бочки прогромыхали. Заскрипели по молодому снегу полозья саней, окна трактира осветились огоньками. Окоченелый от холода выполз нищий из своего логова в сад. Послюнил пальцы, потер ими глаза, заплывший, опухший, умылся и приласкал вертевшуюся у ног Лиску. — Холодно, голубушка, холодно. Ну, полежи, милая, полежи ты, а я пойду постреляю, хлебушка принесу. Ничего, Лиск, поправимся, не все ж так. Только ты не оставляй меня, не сбегай, ты у меня безродного бродяги одна ведь. Не оставишь, Лиска? Лиска еще пуще заюлила перед нищим, и по его приказанию ушла в логово, а он, съежившись и засунув руки в рукава рваного кафтана, зашагал по снегу к блестевшим окнам трактира. — Сюда, ребята, закидывай снег, захватывай подвал, там, наверное, есть, — командовал рыжий мужик, шестерым рабочим, несшим длинную веревочную сетку вроде невода. Те отцепили подвал, где была Лиска. Она слаем выскочила из своего убежища и как раз запуталась в сети. Рыжий мужик схватил ее за ногу. Она пробовала вырываться, но была схвачена железными щипцами и опущена в деревянный ящик, который поставили в фуру, запряженную рослой лошадью. Лиска била, сорвала, свыла, лаяла и успокоилась только тогда, когда ее выпустили на обширный двор, окруженный хлевушками с сотнями клеток, наполненных собаками. Некоторые из собак гуляли по двору, тут были и щенки, и старые, и дворовые, и охотничьи собаки, словом, всех пород. Лиска чувствовала себя не в своей тарелке и робко оглядывалась. Из конторы вышел полный коротенький человек и, увидав Лиску, спросил, — Это откуда такая красавица? Совсем лисица, и шерстью, и хвостом, и мордочкой. Бродячая в саду взяли. Славна собачка. Не сажать ее в клетку, пусть в конторке живет, а то псов прорва, а хорошего ни одного нету. Кличкой будет Лиска. Лиска, Лиска, иди сюда. Лиска, услыхав свое имя, подбежала к коротенькому человечку и завиляла хвостом. Ее накормили и устроили ей постель в сенях конторы, и участь ее была обеспечена. Она стала общей любимицей. Только что увезли ловчие Лиску, возвратился и бродяга в свой подвал. Он удивился, не найдя в нем своего друга, и заскучал. Ходил целый день, как помешанный. Искал, кликал, хлеба в подвале положил. Пусть чай, мол, дура, поест с холодухи-то, набегается уже. А Лиски все не было. Только вечером услыхал он разговор двух купцов, сидевших на лавочке, что собак в саду ловчие переймали и в собачий приют увезли. — В какой приют, ваше степенство? — вмешался в разговор нищий, подстрекаемый любопытством узнать о судьбе друга. — Такой уж есть. Выискались, видишь, добрые. Вместо того, чтобы людей вот вроде тебя напоить, накормить, дать непогоду пригреть, собакам пансион устроили. Вроде как богадельня собачья. Вставил другой, и берегут, и холют. Поблагодарил бродяг купцов и пошел дальше, куда глаза глядят. Счастлив хоть одним был он, что его Лиски живется хорошо, только никак не мог в толк взять, кто такой добрый человек нашелся, что устроил собачью богадельню, и почему на эти деньги, а стоит чай немало содержать псов-то, не сделали хоть ночлежного угла для холодных и голодных людей, еще более бесприютных и несчастных, чем собаки, потому собака в шубе, ей на снегу тепло. Немало он подивился этому. Прошло 3 дня. Сильно заскучал бродяга о своем культяпом друге, и ноги-то погреть некому, и словечко не с кем промолвить, и решил, наконец, отыскивать приют, где Лиска живет, чтобы хоть одним глазком посмотреть, каково ей там, не убили ли ее на лайку, абы что. Много он народу переспросил о том, где собачьи богадельни есть, но ответа не получал. Кто обругается, кто посмеется, кто копеечку подаст, да жалеючи головой покачивает. Спятил, мол, с горя. Ходил он так 3 недели, и зря. Потом, как чуть брезжить стало, увидал он в охотном ряду, что какие-то мужики и сеткой собак ловят, да в карет сажают, и подошел к ним. «Братцы! Не вы ли недавно есть мою Лиску в саду пымали? Такая собачонка, желтенькой, культяпы. Там вот пымали в подвале под старым трактиром, как лисица такая. Она это самая она и есть. Ну, пымали, у нас живет. Смотритель к себе взял, говядине в проед дает. А где ваша бога? Но бродяга не договорил. Далип казался городовой. Фараон треклятощий побалакать не даст, давай, гляди, под шары угодишь, а там и к дяде. Пошел бродяга собачью богадельню разыскивать. Идет и думает, вспомнилось ему прежнее житье-бытье, вспомнил он родину, далекую, болотную, холодную губернию, вспомнил, как ел персики инжир в Туречине, когда во вторительную службу воевать с туркой ходил. Вспомнил он арестантские роты, куда на 4 года военным судом осудили за пьянство и промотание казенных вещей. Хушевеши, рваная шинелишка, рубцена, споги старые, в коих зимой Балканы перевалил, да по колено в крови ходил. Выпустили его из арестантских рот, и волчий билет ему дали. Как есть волчий почет везде, как волку бешеному, ни тебе работа, ни тебе ночлег. Потерял он этот свой билет волчий, и стали его, как дикого зверя, ловить. Поймают, посадят во строк, на родину пошлют, потом опять оттуда уйдет. 10 лет так таскали. Свыкся он с бродяжной жизнью и со строжным житьем-бытьем, однако последнего боялся теперь, потому что общество его отказалось принимать. Если поймают, то за бугры, значит, жигана водить. За бугры жигана водить в Сибирь. А Сибири ему не хотелось. Опустилась над Москвою ночь, вьюжная, холодная. Назойливый резкий ветер пронизывал насквозь лохмотья и резал истомленное, почерневшее от бродяжной жизни лицо старого бездомника. А все, шагал. Шагал он под занесенным улицам за Москворечье, пробираясь к своему убежищу. Был он у собачьей богадельни, и Лиску на дворе видел, да 5 фараоны помешали. Дальше пошел он. Вот Москва-река встала перед ним черной пропастью. Справа вдалеке сквозь вьюгу чуть заблестели электрические фонари каменного моста. Он не пошел на мост и спустился по пояс в снегу на лед Москвы-реки. Бродяга с утра ничего не ел, утомился и еле передвигал окоченевшие, измокшие ноги. Наконец, подле проруби, огороженные елками, силы оставили его, и он, упав на мягкий пушистый сугроб, начал засыпать. Чудится ему, что Лиска пришла к нему и греет его ноги, что он лежит на мягком лазаретном тюфяке в теплой комнате, что из окна ему видны Балканы, и он сам же с ружьем в руках стоит по шею в снегу на часах и стережет старые сапоги и шинель, которые мотаются на веревке. Из одного сапога вдруг лезет фараон и грозит ему. На третий день после этого дворники, сидя у ворот, читали в полицейских новостях, что вчерашнего числа на льду Москвы-реки в сугробе снега под елками, окружающими прорубь, усмотрен полицией неизвесткому принадлежащий труп, по-видимому, солдатского звания и не имеющий паспорта. К обнаружению звания приняты меры. А кому нужен этот бродяга по смерти? Кому нужно знать, как его зовут, если при жизни-то его безродного, бесприютного никто за человек с его волчьим паспортом не считал? Никто и не вспомнит его. Разве, когда будут копать на его могиле новую могилу для какого-нибудь усмиренного полиции, неизвестно кому принадлежащего трупа, могильщик, закопавший не одну сотню этих безвестных трупов, скажет: человек вот был тоже, а умер хуже собаки. Хуже собаки. Алиска живет себе и до сих пор в собачьем приюте, и ласковым лаем встречает каждого посетителя, но не дождется своего воспитателя, своего искреннего друга. Да и что ей? Живется хорошо, сыта до отвала, как и сотни других собак, содержащихся в приюте. Их любят, холят, берегут, ласкают. Разве иногда голодный и бесприютный бедняк посмотрит в щель высокого забора на собачий обед, разносимый прислугой в дымящихся корытах, и скажет: ишь ты, житье-то лучше человечего. Лучше человечего.